Было тепло, пахло весной, и я прошел по обсаженной деревьями улице, теплой от солнца, лучи которого падали на стену, и увидел, что мы занимаем все тот же дом, и что ничего как будто не изменилось за это время. Дверь была открыта, на скамейке у стены сидит на солнце солдат, санитарная машина ожидала у бокового входа, а за дверьми меня встретил запах каменных полов и больниц. Ничего не изменилось. Только теперь была весна. Я заглянул в дверь большой комнаты и увидел, что майор сидит за столом, окно раскрыто, и солнце светит в комнату. Он не видел меня, и я не знал, явиться ли мне с рапортом или сначала пойти наверх и почиститься. Я решил пойти наверх. Комната, которую я делил с лейтенантом Ринальди, выходила во двор, окно было распахнуто, моя кровать была заслана одеялом, и на стене висели мои вещи, противогаз в продолговатом жестяном футляре, стальная каска на том же крючке, в ногах кровати стоял мой сундучок, а на сундучке мои зимние сапоги, блестевшие от жира. Моя винтовка австрийского образца с восьмигранным вороненым стволом и удобным красивым темного ореха прикладом висела между постелями. Я вспомнил, что телескопический прицел к ней заперт в сундучке. Ринальди, лейтенант, лежал на второй кровати и спал. Он проснулся, услышав мои шаги, и поднял голову с подушки. «Чао!» — сказал он. «Ну, как провели время?» «Превосходно!» Мы пожали друг другу руки, и потом он обнял меня за шею и поцеловал. «Ух!» — сказал я. «Вы грязный», — сказал он, — «вам нужно умыться. Где вы были, что делали? Выкладывайте все сразу». Я был везде — в Милане, Флоренции, Риме, Неаполе, Вилла Сан-Джованни, Мессини, Тиармини. Прямо железнодорожный справочник. Ну, а интересные приключения были? Да. Где? Милано, Ференце, Рома, Неаполь. Хватит. «Скажите, какое было самое лучшее в Милане?» «Потому что это было первое, где вы ее встретили, в Кова, куда вы пошли, как все было, выкладывайте сразу, оставались на ночь, да. Подумаешь, теперь и у нас здесь замечательные девочки, новенькие, первый раз на фронте. Да ну, не верите? Вот пойдем сегодня, увидите сами. А в городе появились хорошенькие молодые англичанки. Я теперь влюблен в мисс Баркли. Я вас познакомлю. Я, вероятно, женюсь на мисс Баркли. Мне нужно умыться и явиться с рапортом. А что, работы теперь нет? После вашего отъезда мы только и знаем, что отмороженные конечности, желтуху, трипер, умышленное членовредительство, воспаление легких, твердые и мягкие шанкры, ну, раз в неделю кого-нибудь пришибает осколком скалы. Есть несколько настоящих раненых. С будущей недели война опять начнется. Ну, то есть, вероятно, опять начнется. Как говорят. Как, по-вашему, стоит мне жениться на мисс Баркли? «Разумеется, после войны». «Безусловно», — сказал я и налил полный таз воды. «Вечером вы мне все расскажете», — сказал Ринальди. «А сейчас я должен еще поспать, чтобы явиться к мисс Баркли свежим и красивым». Я снял френч рубашку и умылся холодной водой из таза. Растираясь полотенцем, я глядел по сторонам и в окно, и на Ринальди, лежавшего на постели с закрытыми глазами. Он был красив, одних лет со мной, родом из Амальфи. Он любил свою работу хирурга, и мы были большими друзьями. Почувствовав мой взгляд, он открыл глаза. — У вас деньги есть? — Есть. — Одолжите мне 50 лир. Я вытер руки и достал бумажник из внутреннего кармана френча, висевшего на стене. Ринальди взял бумажку, сложил ее, не вставая с постели, и сунул в карман брюк. Он улыбнулся. «Мне нужно произвести на мисс Баркли впечатление человека со средствами. Вы мой добрый, верный друг и финансовый покровитель». «Ну вас к черту», — сказал я. Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником, и его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в Абруцци. Он писал обо мне отцу, —